Глава 4. Вечер у Дейтона. Веселое общество собралось этим вечером в гостиной уютного дома. Дейтону пришлось дважды звонить у дверей, потому что громкий говор, смех, мелодичные звуки вальса заглушили первый звонок хозяина дома. «Наконец-то!» — воскликнула молодая девушка, вскакивая из-за рояля и бросаясь навстречу Дейтону. «Самый строгий и точный из судей заставляет себя ждать самым непростительным образом. Неужели моя шалунья Адель ждала меня? Неужели она хотя бы раз заметила мое отсутствие? Заметила, как и всегда замечаю. Но сегодня была и другая причина для этого. Мистер Лейвли ждет вас уже целый час, господин доктор. Мистер Брэдфорд тоже здесь. Позвольте мне вставить слово, моя милая», — перебила девушку гостья. «Я знаю, что молчаливость не моя черта, и сознаю эту слабость, а, как говорит достопочтенный мистер Лотер, сознающий свой грех уже на пути к совершенствованию, мой покойный муж, ангел кротости и терпения, не хотел признавать это. Поверите ли, мистер Дейтон, он постоянно упрекал меня в том, что я много говорю. А друг мой, говорила я, себя я знаю, допустим, я болтлива, но если сознаю это, то на пути к исправлению». «Не хотите ли еще чашку чая, миссис Брэдфорд?» — предложила миссис Дейтон в надежде унять поток красноречия. Адель снова заиграла вальс, звуки которого поневоле остановили излияние гостей. «Принесли почту?» — Адель спросил Дейтон у девушки. «Нет, еще на мистер Лейвли способен ее заменить?» — лукаво ответила шалунья, искоса поглядывая на молодого человека, которому, очевидно, было не по себе. Он решительно не знал, как себя держать. Сначала он закинул правую ногу на левую, затем вытянул обе чуть ли не на середину комнаты. Точно так же ему мешали и руки, и вообще он напоминал рыбу, выброшенную на берег. Особенно его смущал насмешливый взгляд Адели. Он решился было уйти, но его шляпу куда-то спрятали. Между тем Джеймс Лейвли был вовсе не из робких или дураковатых. Он слыл очень толковым фермером и смелым охотником, но он вырос в лесу и только там чувствовал себя уверенно, а в женском обществе совершенно терялся. В этот вечер его окончательно смутили шутливые выходки Адели. Желая ободрить молодого гостя, Дейтон стал расспрашивать его о домашних делах, о здоровье родителей, о хозяйстве. И бедный юноша тотчас оживился. «Благодарю вас», — заговорил он. «У нас все благополучно, только вот черная корова вчера захворала. Вот почему я здесь. Ну, по крайней мере, это одна из причин моего приезда. Я хотел бы...» Он замолчал, покраснел до ушей и бросил взгляд на дам, сидевших в стороне. «Я хотел бы... Мне было бы желательно...» «Не стесняйтесь, мистер Лейвли», — воскликнула миссис Брэдфорд. «Забудьте, что мы здесь, и не думайте, что мы, женщины, не сумеем сохранить ваши тайны. Мы болтаем, но не перебалтываем. Мой дорогой покойник говаривал, ты даже слишком сдержана, Луиза. Ты не выдашь того, чего не захочешь, даже если тебя будут пытать 10 инквизиторов». Новая громкая аллегра прервала, и в этот раз поток красноречия гостей. И мистер Дейтон смог спросить у молодого человека, в чем состоит его дело. «Никакого дела нет, сэр», — произнес Лейвли. В каком-то отчаянном порыве он сунул обе руки в карманы и тотчас выдернул, словно наткнулся на горячие угли. «Никакого, сэр, но матушка полагала, что... Ну, отец говорил, если вам будет угодно, ну, то есть, если ваши дамы пожелают приехать к нам, если им будет приятно, и погостить сколько будет угодно, то есть подольше. Матушка надеется, приглашение, очевидно, никак не касалось миссис Брэдфорд, но она сочла нужным ответить первой. Миссис Лейвли, право, слишком любезно. Правда, сейчас Миссисипи запружена судами, но все же перебраться можно. Хотя сейчас самый разгар торговли, но всегда можно выкроить недельку-другую, чтобы погостить у добрых соседей. Мой дорогой покойник, твердил Луиза, ты не знаешь, какое это благо, хорошее соседство. Поблагодарите вашу матушку, мистер Лейвли. На будущей неделе непременно приеду». Сказав это, она принялась пить чай. А Джеймс окаменел от ужаса. Мысли его так спутались, что он задавал себе вопрос. Не пригласил ли он в самом деле эту ужасную женщину, которую терпеть не могли в его семье? И только ласковые слова «миссис Дейтон» привели его в чувство. «Мы будем у вас непременно», — сказала она. «Садитесь ко мне поближе и расскажите о ваших делах. Поправился ли ваш отец? Ему гораздо лучше. Недавно мы с ним охотились на медведя. Уже поэтому вы можете судить о состоянии его здоровья. И он все босиком?» — спросила Адель. «Ну, это у него дурная привычка», — заметил Дейтон. «Отсюда и лихорадка. Скажите вашей матери, что напрасно она не настаивает, чтобы он носил обувь». «Да что может сделать матушка?» — возразил молодой человек. «Разве он послушается? Вы же знаете, до чего он упрям». «Это как мой дорогой покойник», — начала миссис Брэдфорд, но ее речь была прервана сильным звонком, от звука которого все вздрогнули. Один Дейтон остался спокойным. «Я знаю, кто это», — сказал он. «Это Смарт. Я пригласил его на сегодняшний вечер». Иоаннафан Смарт вошел в комнату со шляпой на голове, но тотчас снял ее, дружески пожал руки всем, за исключением миссис Брэдфорд, которая только кивнула головой. «Вижу и очень рад, что вы все хорошо поживаете», — сказал он, садясь. «Это мне чай, миссис Адель, благодарю вас. Но сливок мне не надо. А вот капельку рома, если позволите. Но я, кажется, прервал разговор». «Извините, я знаю, что опоздал, но...» «О, вы всегда, кстати, почтенный мистер Смарт!» — воскликнула миссис Брэдфорд. «Я рассказывала... Позвольте, что же я рассказывала? Ох, и память у меня... Но доктор просил меня непременно прийти», — продолжал свою речь мистер Смарт, как бы вовсе не замечая слов дамы. «Я не мог отказаться, особенно после того, что было». «А что было? Мы ничего не знаем», — сказала Адель. «Доктор ничего не рассказывал вам?» — спросил Смарт. «Решительно ничего», — воскликнули дамы. «Он оказал мне такую услугу. Дорогой мой Смарт, я выполнил только свой служебный долг», — сказал Дейтон. «Он спас мне жизнь, рискуя собственной». «Никакого риска не было. Вы напрасно хвалите меня, Смарт. Эти негодяи не посмели бы, как бы не так. Они способны на все». «Но вы удержали их, не дали им разделаться со мной и сжечь мой дом». И Смарт рассказал в подробностях, как было дело. Доктор поднялся с места. Смарт сделал такой комический жест, что Дейтон сказал миссис Брэдфорд: «Я охотно бы пошел с вами, дорогая соседка, но мне нужно закончить дела с мистером Лейвли. Мой слуга вас проводит и пригласит шерифа, если вы найдете нужным, а потом можете прислать и за мной». «Мистер Смарт», — сказала хозяйка дома с некоторой тревогой, — «отчего вы в самом деле не хотите задержать эту женщину, нашу гостью?» Смарт громко расхохотался. «Налей-ка мне еще чашечку чая, пожалуйста. Просто я рассказал первое, что мне пришло в голову. Если бы миссис Брэдфорд услышала тот дружный взрыв смеха, который последовал за словами Смарта, она, несомненно, обиделась бы. Но она была уже далеко. Я знаю, как от нее отделаться. Я ее не приглашаю, но она все равно приходит. Да, она пользуется здесь незавидной славой», — заметил мистер Смарт. «Я не люблю ее, но думаю, что слухи о ней все же преувеличены. Ее обвиняют в тайном сбыте спиртных напитков неграм. Я учредил за ней надзор, но пока нет ничего определенного. Разумеется, если она окажется виновной, как судья, я не пощажу ее, несмотря на знакомство, но отказывать ей от дома без видимой причины я не могу. Поэтому лучше перетерпеть ее несносную болтовню, чем навлечь на себя общее недоброжелательство». «Письмо мистеру Дейтону», — сказала служанка, отворяя дверь и держа в руках поднос с запечатанным конвертом. «Кто принес, Нэнси?» «Почтальон. Сказал, что срочное». «Милая моя», — сказал Дейтон, прочтя письмо. «Мне сегодня же нужно быть у больного. Здесь, в городе?» — спросила миссис Дейтон. «Нет, к сожалению, в 10 милях отсюда». «Джордж», — сказала миссис Дейтон со вздохом, — «мне очень приятно, что здесь так ценятся твои познания, но, право, я была бы счастлива, если бы ты мог оставаться дома побольше. Эти постоянные ночные поездки вконец расстроят твое здоровье». «Ничего», — ответил Дейтон, облачаясь в свой теплый плащ с рукавами. «Ты тревожишься совершенно напрасно. Ночная свежесть не вредит мне. Могу ли я оставить без помощи страдальцев, которые надеются получить облегчение? К тому же я знаю, здесь столько шарлатанов». «Да, вы совершенно правы», — сказал Смарт. «Но не хотел бы я иметь профессию, которая не дает покоя ни днем, ни ночью. Кто же тревожит вас сейчас?» «Один из вновь прибывших, немец, некто Брандер. Ну, вероятно, у него лихорадка. Но моя лошадь уже у крыльца. Прощайте. Вы тоже собираетесь ехать, Лейвли?» «Да, но нам, к сожалению, не по пути, мистер Дейтон. Я возьму проселком на Байли, так короче». «Без сомнения, но надо переехать болото», — сказал Джеймс. «А это опасный путь даже днем. Ну, мне эта дорога знакома, как здешняя главная улица. У меня там и свои отметки». «Ну, до свидания, мои милые. Надеюсь, поспели к завтраку». Лейвли тоже почтительно раскланялся с дамами, не смея, однако, взглянуть на Адель, и только прошептал: «Могу я сказать матушке, что вы приедете завтра?» «Да, можете», — отвечала миссис Дейтон, протягивая ему руку. Молодой человек опрометью бросился из комнаты и вскочил в седло. Они вместе выехали из города, но через несколько минут дороги их разошлись. Мистер Смарт тоже простился с дамами и, посвистывая, отправился не домой, а к берегу реки, где были причалены плоскодонные барки и другие суда самой топорной работы.